Глава 15. Меньше чем через 5 минут кошмарный экспресс проехал пересадочную станцию. Туннель сделался шире и влился в просторный, хорошо освещенный грот. Сюда вели и другие железнодорожные пути, но других поездов видно не было, только десятки въездов и выездов. Первый стрелочный узел был обозначен большим красным кругом, собственно, видавшей виды металлической пластиной на воткнутом в землю шесте. Вся конструкция отчетливо напоминала дородный знак «Стоп». Чтобы направить поезд по выбранной ветке, нужно было использовать шест, укрепленный на котле. Первое направление было обозначено табличкой «Вспомогательные пути. Предупреждение». Следующее – ремонтная станция. Дальше третье – переработка. Путей на земле было столько, что было крайне трудно сориентироваться, какой из них куда ведет. Я попробовал на глаз определить, в какой стороне переработка. Путь к ней уходил под массивную арку в дальней части грота. В центре зала царил внушительный сверкающий портал. Я попытался испытать его при помощи навыка анализа подпространства, но оказалось, что для включения навыка нужно было находиться ближе к объекту. Поэтому с ремонтной станцией у меня ничего не вышло. Я попробовал проследить курс на вспомогательные пути, но он безнадежно терялся в хитросплетении рельсов. Я не сказал бы с уверенностью, но мне показалось, что он выводил к другому стрелочному узлу, где также открывались десятки направлений. Мне показалось, что я смог бы вывести кошмарный экспресс на другую линию, хотя не исключаю, что мой мозг уже был парализован этой головоломкой. Большой поезд, сопровождаемый клубами дыма и жизнерадостным пыхтением, пересек грот. Этот поезд явился с противоположной стороны. Вел его также паровоз, только несколько более современного дизайна. И метельник у него был поменьше. Он тянул 6 вагонов. Я бросил взгляд на хвостовой вагон. Кабус вроде того, что был еще недавно у моего поезда. 2 копья торчат с задней площадки, на них насажены 2 человеческие головы. Машинист дал 2 приветственных гудка, прежде чем поезд скрылся в другом туннеле. Через минуту и я возвратил свой поезд в туннель. «Пончик, я забрала карту и кучу золота в придачу. Ты вот-вот попадешь на станцию 436». Там на путях много частей тел, дерева, металла. А Монго бегает очень-очень быстро. Карл, отлично, спасибо. Я заеду за вами. Надеюсь, поезд проберется через завалы на путях. Но на случай, если вдруг не удастся, я предварительно осмотрюсь на этой станции, пока это возможно. Я увидел впереди станционные огни и уменьшил скорость. Платформа со стороны выглядела так же, как все прочие. Над ней парило название «Станция Бездна, 436». Я отключил машину, поставил паровоз на тормоза, перевел котел в режим ожидания и вылез из кабины. Предварительно я, после секундного колебания, задвинул засов на дверце топки. Просто на всякий случай. Кто-то мог бы забраться в кабину, лобовое стекло мне теперь отсутствовало. Маловероятно, но на свете существуют и крайне отчаянные грабители поездов. «Входим на станцию Бездна». Я посмотрел на карту. Не возникли ли на ней признаки какой-нибудь жизни? Ничего не увидел. Почувствовал вибрацию земли, услышал стук колес поезда, проходившего где-то поблизости. Или, судя по звуку, даже непосредственно над моей головой. Издалека донесся гудок другого поезда. Вслед за ним глуховатый грохот крушения. Еще минута, и еще крушение, и еще одно. И другой поезд дал свисток, теперь уж где-то подо мной. Мне вспомнилось, как я стоял в парке развлечений в очереди на американские горки. Смотрите, Динниман, Карл, обходчик подземелий. Страница 135. И в меня со всех сторон летели всевозможные предметы. Платформа была пуста. Ни указателей, ни скамеек. Лишь единственная лестница, металлическая, фабричного типа, посередине платформы. Ступеньки необычно крутые, как на пожарной лестнице. Они вели вверх и исчезали в черноте потолка. Я постоял в нерешительности, затем достал из инвентаря факел и начал подниматься. Я только взглянул. Подъем занял у меня почти час, и все это время меня сопровождал шум поездов, которые летели навстречу друг другу, затем под откос. Стены непрерывно тряслись. Пончик и Катя просили меня, чтобы я постоянно находился на связи. И, наконец, в то время, как Пончик угощала Катю рассказом о том, как она, Пончик, победила в последний момент на каком-то кошачьем конкурсе шоу, благодаря тому, что ее величайшая конкурентка из Сингапура была дисквалифицирована после долгих споров и апелляций, над лестницей я увидел красный свет. 10 минут спустя я ввинтился на круглую железную площадку, под которой в огромной яме бушевал огонь. Горячий воздух опалил лицо. «Входим в бездну». Я беззвучно выдохнул что-то вроде «Так вот оно». Подо мной, надо мной, вокруг колоссальной ямы с огнем торчали сотни, сотни и сотни, а может быть и тысячи огромных сверкающих порталов. Площадки, такие же, как та, на которой стоял я, располагались без всякого порядка. На них возникали чудовищные фигуры. Но вблизи меня ни одного монстра не было. У меня сохранилось одно воспоминание. Я стоял рядом с мамой на краю Большого каньона. Один из глубочайших каньонов мира в штате Аризона. Входит в состав национального парка Гранд Каньон, признанного объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы стояли одни и смотрели в пропасть. Наша семья возвращалась тогда из Техаса. Отец ждал нас в машине. Его присутствие, его терпеливое ожидание где-то сзади ощущалось более громадным, чем сам каньон, разверзшийся перед нами. Я запомнил ту секунду у барьера, когда мать сильно до боли стиснула мое запястье. «Ты помнишь цирк? Там было хорошо, правда? Мне больно. Я знаю, милый. Прости меня. Прости меня. Этот провал был не таким грандиозным, как Большой каньон, но я удивился, насколько потрясло меня внезапное воспоминание. Этот провал был почти идеально круглым, не меньше мили в диаметре. В глубину он уходил, наверное, не на 1000 метров. Пока я смотрел, в одном из порталов взорвался поезд. Вагоны взмыли в воздух и полетели в яму. Они перекручивались и переворачивались, падали и падали, а потом со дна доносился отдаленный стук. Я напряг зрение, вглядываясь вниз. Гигантская дыра была наполнена тысячами искореженных вагонов. Среди них пылали сотни костров. Крохотные живые точки шныряли среди обломков. Я узнал их походку. Дзикининки, гули-санитары. Они ползали в кучах мусора, как муравьи. Еще один поезд проехал через другой портал. Еще один. Локомотивов нет. Я вспомнил свой разговор с Челотавром. Он проезжал через портал, оказывался на другой стороне, и с ним был только его локомотив. Это все, что оставалось от поездов в конце цветных линий. Поезда проходили через порталы, и только локомотив телепортировался обратно на базу. Остальные вагоны летели в эту яму, как мусор. Кондукторы и носильщики покидали поезд на последней станции. Когда они возвращались, поезд был уже обновлен. Первоначальный состав не проходил временную петлю. Вместо него строился новый, полностью, за исключением локомотива. Дерьмо святое. Новый поезд взорвался в портале в точности над моей головой. Моя площадка затряслась, и я присел на корточки. Поезд с грохотом низринулся в яму. Нырнул неуправляемый, бессмысленно вращая колесами в воздухе. Я посмотрел вверх на портал. Корпорация «Ультима». Производственный подпространственный портал имени Подземелья. Анализировать? Да, нет. Я кликнул «Да» и выскочил ряд чисел, значительно более длинный, чем в предыдущий раз, на целую страницу. Я пробежал его взглядом снизу доверху. Предупреждение. Вы смотрите на этот портал с неправильной стороны. Проход с этой стороны не произведет никакого воздействия. С этой стороны можно проходить, ничего не опасаясь. Опасно лишь передумать на полпути. Тип – односторонний портал для транспортировки. Только для обладателей ключей. Можно пройти через этот портал? Да. Предупреждение. Вы должны иметь в вашем инвентаре или вне его, в зависимости от типа, транспортируемые объекты и или ключ. Совместимые ключи должны быть отмечены в вашем инвентаре. Среда на другой стороне. Совместимая. Визуальный анализ. Да, нет. Я кликнул «да», и меня встретил скриншот внушительного вокзала. Тысячи локомотивов на всех направлениях. Все они стояли в локомотивном депо за высоким забором. По огороженной территории слонялись тысячи созданий, похожих на гулей. Их движения наводили на мысль о зомби, хотя все они были разных рас и моб-типов. Я перебрался к тому порталу, что находился подо мной. Нашел там другой скриншот. То же место, только показанное с другого угла. Так что можно было смотреть сквозь забор. Я увидел как будто очередь пассажиров, дожидавшихся поезда. Скорее всего, это были дварфы. Зомби остались только в локомотивном депо. Я не видел, сколько было машин в огражденной зоне и как там вели себя зомби. Но и тут взгляд выхватил нечто интересное. Вращающаяся дверь в углу ремонтной зоны. Слишком маленькая для локомотивов. С этого ракурса мне была видна только половина той двери. Зато я со своей позиции ясно различил клетки на колесах. Точные копии той, которую я забрал как добычу из комнаты с роботами. Отдаленный гул заставил меня поднять голову. Крупный монстр, похожий на разросшуюся ящерицу, обнаружил меня и пополз по стене к моему трапу. В этом же направлении двинулись еще несколько мобов. Но до встречи с ними в моем распоряжении оставалось несколько минут. Мне хотелось принять бой на этом месте, но беспокоило, что они могли сделать какую-нибудь пакость с дорожкой и лишить меня возможности спуститься обратно к кошмарному экспрессу. Я швырнул гоблинскую дымовую бомбу, чтобы противники не видели, в каком направлении я скрываюсь. Вернулся к лестнице и начал быстро спускаться. Прошло несколько минут. По-видимому, никто меня не преследовал. Спускаясь, я обследовал свой инвентарь и обнаружил, что стал обладателем опции сортировки, то есть получил возможность сортировать предметы, имеющие гриф. И у меня имелись предметы, дающие право прохода через портал. Охровый ключ, ключ машиниста паровоза и дурацкая сувенирная кепи, которая была мне прислана в наши первые минуты на этом этаже. Да уж, дерьмо точно святое. И это все? Оказывается, нам нужна была только кондукторская шапка. Карл, посылаю это сообщение всем, кто занесен в мой список адресатов в чате. Эх, друзья, не поверить вам в эту херь. Если вы вдруг не слышали, колодцы есть на станциях 12, 24, 36, 48 и 72. Проблема в том, что все мы стартовали на станциях с номерами больше 80, и обратного пути, кажется, не существует. Вот что удалось собрать. На эту минуту нам наверняка известны два способа попасть на станции с меньшими номерами, и в отношении двух других мы достаточно уверены. Передавайте дальше. Первое. Если надеть глупую кепочку и просто доехать на поезде до конца линии, то можно идти через портал. Проблема. Вагону, в котором вы едете, пути нет. Это значит, что вы телепортируетесь на станцию, где зомби кишат буквально тысячами. Второе. Можно убить машиниста и получить ключ машиниста. Вы телепортируетесь на тот же вокзал, но уже в пассажирском вагоне. Проблема. Вам придется добиться результата без крушения поезда. Можно запрыгнуть вперед, воспользовавшись какой-нибудь именованной линией. Но не при дамах будь сказано, именованные линии – самое что ни на есть говно. И более того, неизвестно, что делать, когда вы попадете на станцию. Если вы управляете поездом, то, может быть, сумеете увести его оттуда, но в этом мы не уверены. Возможное решение третье. Служители поезда выходят на станции 435. Можно предположить, что там находится портал, который перенесет вас в центральный штаб. Я полагаю, что он находится за забором господ зомби. Проблема. Похоже, что монстры, выполняющие функции боссов на этих станциях, из рода кровядов. Вероятно также, что проход через такой портал отнимет у вас время и воспоминания. И еще. Мы не уверены, что вы сможете пройти через портал. Если кто-нибудь попытается, расскажите о результатах. Возможное решение четвертое. Если вы попадете на именованную линию, где есть станция номер 436, и вы будете вести поезд, то у вас будет шанс вернуться на базу через стрелочный узел. Я толком не понимаю, как он действует, но мы намерены разобраться. Я знаю, есть и другие решения. Если вы найдете какие-нибудь из них, пожалуйста, сообщите мне. Все, берегите себя. Портер Т. Спасибо, товарищ. Ты и близко не такой ненормальный, каким тебя выставляют в шоу. Мэй В. Мы продали наши кепки. Все в нашей партии продали. Нам предложили по 5000 золотых за штуку. Я продолжал спуск, одновременно отвечая на волну сообщений. Оказывается, распространялись слухи о секретном поезде, который ездит в обратном направлении и только в одну сторону. Однако, чтобы попасть в него, придется прорваться через стену. Отчасти я был готов к тому, что не найду своего поезда там, где оставил. Но он был на месте, и котел чуть-чуть пыхтел в режиме ожидания. Влез в кабину, стукнул в дверцу топки, давая зачинщице знать о своем возвращении, и покатил со станции. Мало-помалу я увеличивал скорость поезда, пока не довел ее до 50 миль в час. За моей спиной вагоны по-прежнему высекали искры из стен и угрожающе грохотали, но оставались на рельсах. Я отцепил бы их, но мне негде было их разместить. Если бы по дороге попался другой стрелочный узел, я бы знал, как избавиться от лишних вагонов. Пончик. Карл, поторопись. Скорее возвращайся. Я получила свой первый филантропический ящик. Это самый сногсшибательный приз в истории. Принцесса Денадия создала его специально для меня. Мне надо, чтобы ты его увидел. Это сюрприз. Катя. Да, это точно сюрприз. Пончик. Катя, не испорти. Карл. Жду не дождусь. Пончик. И еще я забыла тебе сказать. Я поднялась на 2 уровня. До 30-ки. Моя харизма дошла до 100, и у меня теперь новая специальная способность. Карл. Вот это хорошая новость. Расскажешь все, когда я вернусь. Пончик. Это называется любовь вампира. Чудо. Карл. Перед возвращением я сделаю еще одну короткую остановку. Поезд идет несколько медленнее, чем обычно. Так что я у вас буду через пару часов. Пончик. Что за остановка? Карл. Попробую заключить одну сделку на 83-й станции. Сообщи, когда я буду близко. А ты пока что посмотри, что делается на других платформах, и пощелкай монстров, прибывающих со стороны номера 282. Катя, мы этим и занимаемся. Но по пурпурной линии поезда больше не приходят. Движение по лиловой линии продолжается, как и было. Да, я еще позанималась расчисткой путей. В увеличенном виде мне намного проще подбирать крупные предметы. На путях еще много мусора. Сейчас, по-моему, уже не столько, чтобы помешать. Примерно через 2 часа кошмарный экспресс вернулся на станцию 283. Катя очень добросовестно расчистила пути. Большую часть мусора подхватил и разбросал по сторонам от колеи метельник, а крупные куски раскололись на мелкие обломки и щепки. Поезд временами потряхивало, но он держался на рельсах. Я остановил машину, когда паровоз доехал до середины платформы. Катя уже стояла там. Она прислонилась к колонне, поддерживавшей потолок. Она добавила себе примерно половину приобретенной массы и выглядела как женское воплощение невероятного Халка с розовой кожей, правда, с шипами на голове. Себя она одела в кожаный костюм и обула в черные сапоги. На голову вернулся бордовый мохак. Пончик тоже была там, восседала на спине Монго. Я в первую же секунду заметил на ней обнову. «Солнечные очки?» — уточнил я, спускаясь с паровоза. «За них же стоит умереть! Ты согласен?» — выкрикнула кошка и подпрыгнула на хребте Монго. Динозавр и сам запрыгал при виде меня. Я погладил его по голове, а Пончик перепрыгнула на мое плечо. «Это не просто солнечные очки. Это само солнце!» Очки были большие, круглые. Они делали Пончика похожей на жука. Примерно такие очки в стиле кинозвезд были на макушке Беа, на той фотографии, которую прислали Пончику в качестве награды. Вероятно, они были магически подогнаны под параметры головы Пончика. У них не было дужек, и форма кошачьего носа не позволила бы удержать обычные очки. Тем не менее, эти очки прочно сидели на Пончике. Она сняла их, чтобы я ознакомился с их свойствами. Защитные, всеобъемлющие и фокусирующие очки произведены в призме. Специальное издание высокой моды «Принцесса Пончик». Это уникальный предмет. Этот предмет единственный в своем роде. Есть дар принцессы Денадии из королевства Призмы, принцессе Пончик из султаната Крови. Он лично подписан принцессой Денадией. Защищает глаза от разнообразных случайностей, в том числе атак магического рода, грозящих пользователю слепотой. Усиливает все эффекты темного зрения. Допускает тепловое зрение и другие виды восприятия видимого света. Кроме того, эти очки улавливают и фокусируют всякое заклинание энергетической природы, исходящее из приглазной зоны, расширяя тем самым спектр способов ведения боя и выбора целей. «Святое дерьмо!» – пробормотал я, перечитав текст. «Они превращают мои магические ракеты в лазерные лучи», — не унималась Пончик. «Я могу выпускать 4 штуки разом. Я стою в конце лиловой платформы, а когда двери открываются, расстреливаю сразу 4 двери. Очки могут даже сохранить энергию одного выстрела и вдвое усилить другой. А еще они прекрасные. Я похожа на мисс Беатрису. Разве они тебе не нравятся?» «Они очень хороши», — признал я. «Хотел бы я узнать, во что обошелся Денади этот ящик для Пончика». Я перевел взгляд на Катю. «А вы получили что-нибудь?» «Нет», — призналась та. «И никому из дочерей пока ничего не дали». Я все еще не знал особенностей отношения Катиного спонсора к ней. Я бы не удивился, если бы Катя вообще ничего не получила. «Я буквально умираю от голода», — сказал я, меняя тему. «Давайте поедим, поспим и перезапустим наши бафы. Неизвестно, когда мы найдем следующую зону безопасности». «Мы отправимся через портал?» – спросила Катя. «Я хочу увидеть, возможно ли пройти его и вернуться именно на кошмарном экспрессе. Если невозможно, у нас останется время, чтобы разработать ближайшую тактику. Было бы идеально устроиться вблизи колодца и просто убивать оставшееся время. А если окажется, что вернуться можно, мы вернемся?» – захотела уточнить Катя. Я поднял руку, прося дать мне возможность прочитать только что пришедшее сообщение. «Элли, привет, Карл. Под нами что-то земля, не ахти какая твердая. Это я тебя заранее оповещаю». «Карл, что случилось?» «Элли, мы убрали станцию 275 на Кэмеловой». Кэмел – верблюд, английский. Оттенок бежевого цвета, приближающийся к песочному. Естественный цвет верблюжьей шерсти. «Линии. Убили одну прошмандовку, Кракарин. В общем, вычистили участок и вернулись на станцию, чтобы дожидаться поезда на 277-ю. Это пересадочная станция». «Поезд не пришел. И мы застряли здесь. Наверное, пойдем пешком. Имани, по-моему, это дело рук Куан Че. У меня во входящих есть сообщение, что кто-то видел, как он готовил взрывы поездов. Он целит в машинистов, но в результате на трассах застревают все. Если он будет продолжать в этом же духе, встанет вся железнодорожная сеть. Карл, 277-я, далеко от вас? Имани, далеко. 276-я примерно в 20 или 30 милях. К тому времени, как мы туда доползем, все монстры там уже начнут преображаться и будут на путях. До 277-й еще 30 миль. Элли, вот поэтому мы двинемся через наркопортал обратно в 272-й, а оттуда ножками на 271-ю. Все равно далеко, но не настолько. Все равно придется чесать по шпалам. Поэтому я вас и предупреждаю. Мы будем вне игры сутки, если не больше. На 271-й есть пересадка в именованный поезд. И если кобальтовая линия тоже парализована, мы будем вынуждены штурмовать его. Поезд называется «Эвисцератор», то есть «Потрошитель». В компьютерных играх огромный двуручный цепной меч. Я несколько раз встречал это название в перечнях. Мысленно я назвал этого Куана ублюдком. Он должен был ведать, что творит. Грёбаный эгоист. Карл, что за монстры на станции? Имани, горние фрагментаторы, летучие газовые мешки. Их легко убивать, но они используют ядовитые облака. Нам они по силам. К тому же мы получим шанс посмотреть на роботов, о которых ты говорил. Карл, понятно, удачи вам. Дай-то Бог вам найти тайный выход из той комнаты роботов. А мы попробуем провести кошмарный через портал. Берегитесь третьего рельса. Элли, да, ты сам знаешь. Убивайте, убивайте, убивайте. Я рассмеялся. А теперь расскажите мне о вашем новом вампирском навыке, попросил я Катю, вгрызаясь в корн-дог. Сосиска в тесте из кукурузной муки, кляре, почти всегда подается на палочке. Эта зона безопасности была больше, чем все предыдущие, где мы были. Изолированный ресторанный дворик торгового центра, единственный работающий среди множества закрытых. Хот-дог на палочке. Бабка щеголял в еще более нелепой шляпе, чем те, которые полагалось обслуживающему персоналу. Катю предложенное меню ошеломило. Она настояла на том, чтобы ей дали какое-нибудь рыбное блюдо из исландской кухни. Пончика тоже потянула на рыбу. Она выложила на стол осколок разбитого зеркала и старательно приводила себя в модный вид. Когда она подняла глаза на меня, я увидел, что защитные очки забавно подчеркивают ее унылый вид. «Это не просто вампир, это вампир любви». Я выбирала из трех вариантов и выбрала вот этот. Скажите честно, вы сначала прочитали описание? Конечно, Карл, я всегда их читаю. К тому же как раз об этом мне рассказывал Мордекай. Я успокоился. Вот и хорошо. Что же вам этот навык дает? Он заставляет соперника, чей уровень равен моему или ниже, отдать мне сердце. Так там говорилось. Это значит, что если меня ранят, ущерб достанется противнику, а не мне. Так-так, тут я по-настоящему заинтересовался. Как часто вы можете его применять? Долго оно действует? Действует, пока враг не умрет. Активировать можно раз в 2 часа. А теперь простите, Карл, мы скоро отправляемся на шоу. Я должна поработать со своим обликом. Я вздохнул. Зев говорила, что от нас потребуется только начитывать текст. Но я не считал, что было бы разумно привлекать Катина внимание к этому нюансу. Я обратился к своим лутбоксам. Ящики боссов содержали типичные для боссов местности предметы. Лучшим из призов стал свиток обновлений. До сих пор он хорошо служил мне, но стоило мне прибегнуть к нему, он прибавлял всего лишь 3 балла ловкости к тому, что приносила рубаха из шкуры тролля, и ничего больше. Достойное обновление, особенно если учесть, что я предполагал вложить парочку свободных баллов в ловкость. Достойное, но не блестящее. Платиновый ящик большого папы содержал обыкновенную немагическую зубную щетку в комплекте с маленьким походного размера тюбиком зубной пасты. На тюбике был нарисован черный череп с надписью «Carpe diem». «Лови день» – латинский. «Пользуйся днем меньше всего, веря грядущему». Гораций, Оды, 1.11.8. Перевод С.В. Шервинского. Выполненный, по-моему, шрифтом Comic Sans. Шрифт, имитирующий написанные от руки буквы в комиксах. «Пользуйся днем зубной пасты. 5 применений. Вам знакомо чувство, которое охватывает вас, когда вы входите в мир с мятно-чистым дыханием. С таким чувством вы готовы достойно встретить любую неожиданность, которая, может быть, обрушится на вас в этот день. Ваша уверенность в себе взлетела. Вы уже оседлали этот никчемный мир. Да, не эта штучка изменила вас. И все же, если вы почистите зубы этой заколдованной пастой со вкусом вишни, на ближайшие 30 часов вам обеспечены следующие бафы. Плюс утроенный ущерб для всех монстров-боссов. Или плюс 4-кратный ущерб для всех монстров-боссов провинции, страны и этажа. Этот баф можно применять только на территории зоны безопасности». Приз совершенно фантастический. Но толк от него будет только в том случае, если я буду знать точно, что мне в этот день предстоит встреча с боссом. Так как мне отпущено всего 5 применений, я буду предельно экономным. Я забросил пасту в инвентарь. Проверка статистических пунктов. 6 к силе и 3 к телосложению. Мне было необходимо выспаться. Я поймал себя на том, что слишком много времени уделяю чату. Я давно нашел коммерческое применение всем книжкам Луиса Ламура. Хотя настолько пристрастился к чтению, что принимался читать, даже несмотря на то, что уже через считанные минуты засыпал. И вот переключил свою привязанность с книг на чат. Теперь я замечал, когда в моей маленькой группе собеседников начинала крутиться общая тема. Поезда выходили из строя пугающими темпами. Накатывала растерянность, и она становилась заразной. У нас оставалось еще почти 6 суток. Но этого времени могло не хватить, ведь приходилось одолевать пешком не один десяток миль за день. В моем мозгу зазвучал давний-давний совет Мордекая. «Я хочу, чтобы он проник сквозь твой толстый череп. Ты не сможешь спасти всех». Я не смог избавиться от ощущения, что проезд на поезде через портал будет предательством товарищей. Глупое ощущение, я понимал это. Люди разбрелись кто куда. Я даже не знал их. Я рассказал им, что надо делать, чтобы освободиться. Это все, что было в моих силах. И на этом следовало остановиться. А если не останавливаться? Не так давно я прочитал строчки, которые глубоко врезались в меня. Строчки из моей кулинарной книги. Их вписал некий обходчик по имени Йорк. Вписал в 10-е издание. Он заполнил множество страниц философскими размышлениями, которые почти не доходили до моего сознания. И все-таки одно рассуждение не выходило у меня из головы. Я не знал, полностью ли понял то, что хотел донести до читателя писавший, но написанное сбило меня с толку. Я подозревал, что эти слова были последними перед тем, как он погиб или потерял книгу. Читая слова, написанные до меня, я узнавал тех, кто пришел раньше меня. И вас, читающих написанное мною, я знаю. Вы – это я. Я говорю о каждом, кто найдет эту книгу. Я одиноким прожил всю жизнь. В улье и притом в одиночестве. В этом нет ничего плохого. Теперь-то я знаю. Это нормально – иметь собственные мысли, собственный разум и не зависеть от того, что говорят вокруг. Нормально также жить в одиночестве и желать собрать в себе всю силу улья. В этом нет греха и нет противоречия. Вот что старается внушить нам эта книга. Она предназначена для того, чтобы собрать в улей тех, чьи пути не пересекутся никогда. Пересекутся лишь на сих страницах. Но бывает так, что этой книги мало. Иногда приходит желание чего-то большего. Ты хочешь быть частью других. Нет и в этом греха. Не грех желать одиночества и притом разделять радости и силу собратьей. А еще важнее, что не грех желать принести защиту тем, кто в улье с тобой, хоть ты и не знаешь этих людей. Они твои, и их уводят от тебя. Есть мы или они. Есть утешение в том, чтобы умереть в поиске справедливости, и не имеет значения, великой будет смерть или малой. Я не был уверен, что эти слова вполне убедили меня, но, закрывая глаза, отдался необходимости сделать что-то большее для тех, кто застрял среди рельсов. А что сделать? Да хрен его знает.